Глава 8. Москва, 14 мая 1682 года. «Что я здесь сделаю? А ты?» — сказал я, стараясь не показывать свою растерянность. Это сработало, девица смутилась. «За тобой следила», — сказала Анна и потупила глазки. Да, на пороге комнаты патриарха стояла Анна, служанка Настасьи. Смущение у черноглазки быстро сменилось строгим и требовательным выражением лица. Я же судорожно думал, что дальше делать. Свидетелей же не оставляют? Нет, это не вариант. И дело даже не в том, что я не хочу убивать девушку. Ее кровь резко меняет характер моего поступка. Пока я себя преступником не считаю, напротив, я разведчик, который собирается разоблачить высокопоставленного крота. Но вот я убью девушку, и все, я убийца. Да и грех великий убивать, а убивать такую красоту — десятикратный грех. «Ну и чего ж ты хочешь?» — спросил я напрямую. «Если возьмешь меня себе во служение, я никому не поведаю, что видела тебя здесь, в палатах патриарха». Ну вот и воспоследовал шантаж. «По твоей воле меня барыня хлестает, грозилась палками бить. Она может. Она волосы мне обрезать поутру будет. Лучше уж смерть, чем такое». «Так, поговорим об этом в другом месте», — сказал я. «Но как же...» «Не нынче, я сказал», — жестко припечатал я, и девица, явно не покорившись, состроила недовольную мину, но все же замолчала. Я же спешно собрал письма и запихнул их себе за пояс. Взял девушку под руку и стал ее увлекать прочь от комнаты патриарха. В этот раз она даже не сопротивлялась. Замок на двери в патриаршую резиденцию я навесил сверху. Разве ж не увидит патриарх пропажу бумаг? Так чего скрывать, что кто-то захаживал? Ну, а захочу скрыть, так по отпечаткам пальцев точно искать не будут. Вдали на Красной площади слышалось хоровое пение, звенели колокола. Наверняка началось шествие, крестный ход. Многие даже из священнослужителей с любопытством смотрели на происходящее со стен Кремля. Так что на меня никто внимания не обращал. Девушка шла следом, и вот на нее могли бы обратить внимание, особенно те, кто знал, что это Настасьина служка. Но уж больно красочное представление должно быть на Красной площади. Это как, ну, как салют на праздник города. «Кто тебе приказал за мною следить?» — спросил я, как только мы, покинув царские палаты, отошли в сторону конюшен. «Никто», — отвечала девушка. «Тогда зачем же ты за мною по пятам шла?» — повторил я свой вопрос иначе. «Так сказывала я. А по что? Ты же так на меня смотрел? С чего настрою против меня Настасью?» — вопросом на вопрос ответила Анна. «Забьет она меня и делов-то. А нет, так волосы подрежет еще чего. А то не видел никто, яко ты глаза протирал на мне». «Да, только сейчас я рассмотрел синяк под глазом у девушки. Так вот, о чем она пыталась мне сказать. Настасья получает свою услужку, чтобы та... А что, собственно, та? Понятно, что одна девушка увидела конкурентку в другой. И может убить даже служанку». «И что ж ты от меня хочешь-то?» — спросил я. «А посватайся до Настасьи!» — не сразу ответила Анна. «И не гляди на меня боли!» «А то что?» «А то... А то расскажу, что ты забрал бумаги у патриарха!» С вызовом сказала девушка. Но даже вымолвила это не сразу. Ну, шутка ли это? Я у самого владыки из хором что-то забрал. Ну, тогда мне проще тебя убить. Спокойным тоном ответствовал я. Она аж отшатнулась неловко в сторону, будто намереваясь бежать. «Так, слушай меня. Убивать тебя я не буду. Но и ты должна забыть о том, что я был в палатах патриарха. Тем паче, что он скоро о том узнает и без твоей подсказки», — сказал я и попробовал улыбнуться, чтобы показать свое дружелюбие. «Пойдем в мои покои. Расскажешь о себе, может, придумаем, что с тобою делать». «Позором покрыть меня желаешь, полковник?» — с опаской спросила Анна, однако все же поплелась за мной. «Как это с мужем в ночи быть?» «Ну, тогда оставайся», — сказал я и ускорился, будучи уверенным, что девица бежит за мною. Меж тем крестный ход закончился. Продолжались приготовления к очередной вылазке к боярским усадьбам. Эти действия стрельцов красноречивее любых слов говорят в пользу того, какие намерения у людей и что слава патриарха не такое уж и влияние имеют на людские умы. Сверху выходит, вызывают к миру, а мы готовимся совершить новое путешествие. И оно также наверняка не закончится без боя. Ну, сказывай, что да как, — потребовал я от Анны, когда остался в своей комнате наедине с ней. Девушка же первым делом нашла в сундуке две толстые свечи и запалила их от той, что уже зажег я. Нерациональный, однако, расход электроэнергии. Ну да ладно, боится, видимо, в темноте со мной оставаться. «Вот, сызнова станут все токмо и говорить, что я падшая», — сетовала Анна, присаживаясь на край кровати. Девушка улыбнулась какой-то вымученной улыбкой, тяжело вздохнула и начала свой рассказ. Выяснилось, что когда-то девчонку схватили при ответном набеге казаков на нагайцев. И она, еще будучи ребенком, прислуживала в Кремле. К царским покоям ее, конечно, не допускали. Так и стала она прислуживать главному стряпчему Кремля, вернее, его третьей дочери. «И чего ж ты хочешь? Более не прислуживать Настасье?» — спросил я, то и дело выглядывая в коридор. Что-то Прохор задерживается. «Не могу я более. На меня заглядываются более, чем на нее. Ты думаешь, полковник первому тебе приглянулась я? Оттого девка с ума-то исходит. Ни про что бьет. Живого места вскоре не будет на мне. Коль ты попросишь стряпчего да пообещаешь ему чего, так он отдаст меня тебе», — раскрывала суть своего плана девушка. «И ты досталась Настасье вроде бы как не по чину. Девочкой взяли и для потехи к царю отправили, как дань победы над одним родом нагайским», — подвел я итог разговора. Признаться, меня уже больше волновал вопрос, почему Прошка не приходит, а не будущее Анны. Конечно, она все же привлекательна, но, как известно, первым делом самолеты. «Ну что ж, оставайся здесь. Не бойся, что тебе дурное скажут», — успокоил я Анну, начиная переодеваться в стрелецкое. «Отбоялась уже. Да и Настасья, словно сорока-то, понесла в клюве весть, что я легла под тебя», — обреченным голосом говорила девушка. «Сразу идти не нужно было до тебя, в дом не входить. А нынче? Че уж там? Все знают». «Ох уж эти женские интриги. Даже до конца не понимаю, вот зачем я во все это ввязываюсь. Конечно, можно брать девушку с прицепом, когда прицеп — это шлейф проблем, что тянется за девицей. Но это если она, например, любовница или же возлюбленная». Я окинул Анну оценивающим взглядом. «А так ли?» Мой организм возликовал, говоря «да». Разум тут же одернул и посоветовал не торопить события. «В общем, оставайся здесь. А еще лучше вот что. Найди мне что поесть. Думаю, мне как полковнику не откажут», — сказал я и спешно вышел. И все-таки Прохора слишком долго нету. Я чуть ли не бегом направился к конюшням, где должна была стоять карета патриарха. Именно туда я и направлял своего помощника. Выйдя из терема, с удовлетворением отметил, что караул стоит. Ну, как стоит? Сидит и лясы точит. Но находится на месте. Ой-ой-ой-ой-ой, очень уж у меня много работы впереди. Вот как это разгильдяйство побороть? — Егор Иванович! — окликнул меня дядька Никанор у входа в терем. — Спешу, спешу я шибко, — отмахнулся я от сотника. — Все после, дядька. — Долю твою в серебре куда несть-то? — прокричал мне во след старый стрелец. — В покоях моих девица будет. Приставь стрельцов к ней, кабы никто не забежал. И серебро в покоях оставь тоже! — выкрикнул я, не останавливаясь. «Девица? Где уж ты уже девицу-то нашел, охальник?» — прокричал Никанор, но отвечать я ему не стал. Возле одной из кремлевских конюшен, рядом с каретным двором, я увидел четырех монахов. И стояли они странно, группой, будто что-то или кого-то обступили. Сразу и не рассмотреть, но подозрения у меня закрались. «А ну, расступись!» — повелительным голосом потребовал я. Меня не послушали. Двое монахов повернулись в мою сторону. Одного из них я признал. Это был тот самый незнакомец с повадками военного, что подходил ко мне во храме. «Стой, полковник! Не можно тебе уйти туда. Все ружье свое отдай и жди воли владыки», — потребовал монах. Нельзя поднимать руку на священнослужителя, но в этом человеке я видел не монаха и не батюшку. Передо мной был старый вояка. Вон и теперь руки вперед выставил, намереваясь меня взять в захват. «Да кто ж ты такой?» Рука мужика потянулась к моему кафтану. Я ее перехватил и стал выкручивать на болевой прием. Никто не может так вести себя со стрелецким полковником. Думать о том, стоит ли обострять, было поздно. Я уже увидел на земле избитого Прохора. А за своих людей нужно стоять горой. Всегда. Иначе как ждать, что они тебе будут верны? В любом мужском коллективе это так. Один раз с пацанами в соседнее село драться не пойдешь, и все, ты вне общества. Эх! Мощный кулак устремился мне в лицо. Одна рука монаха была уже заведена на болевую, но все же, не переменившись в лице, он все же выгнулся и пытался ударить меня другой своей лапищей. Уворачиваясь, вынужденно отпускаю руку монаха. Бамс! Удар моего колена в голову ряженому бойцу получился такой, что будто бы палкой ударили в пустую бочку. Монах рухнул на спину. Все, готов, нокдаун. Я тут же сделал два шага назад и извлек шпагу. «А ну-ка, стоять всем!» — выкрикнул я, водя клинком из стороны в сторону. Сраженный мною монах начал подниматься, но при этом поднял руку кверху, призывая своих бойцов отступиться. Они же сперва были настроены весьма решительно, но с ножами. Без сабли или другого серьезного ножичка. Хотя я был почти уверен, что сейчас начнут задирать рясы и извлекать пистолеты или клинки. «Разумеешь ли ты, на кого посягнул?» Сплевывая кровь, зло спрашивал побитый монах. «Ты на церковь святую посягнул?» «Нет, дружок, не на церковь посягал я, а на тех, кто доброго крестьянина ни про что ни по что избивает». Сказал я и взглядом указал на приходящего в себя Прохора. Примечание. Слово «крестьянин» используется в понятии «христианин». Конец примечания. «Этот рылся в скарбе патриарха», — сказал один из мужиков в рясе, так, словно его наблюдение оправдывает все то, что сделали с Прохором. «Ты, как его начальствующая голова, покарать повинен. Коли такого нет, ты, полковник, заодно статем». «Ты как?» — спросил я у Прошки, когда он уже смог присесть. «Ой, спаси Христос! Тумаков получить от божьих людей все одно, что баб приласкает!» Разбитыми губами усмехался Прохор. «А ну стоять!» — прикрикнул я на монахов, которые в едином порыве дернулись продолжить свои воспитательные мероприятия относительно Прохора. «Да разумеешь ли ты!» Вновь было начались нравоучения с примесью угроз, но я их осек. «Я все разумею! Нечего учить ученого! Владыка где?» — жестко говорил я. «Говорить с владыкой будешь, когда я вздерну тебя на дыбу. Твой стрелец грабежом промышлял, а ты его покрываешь. Стало быть, заодно. А то, что ты полковник названный, так меня зовут иного», — говорил побитый. Он явно ощущал острую обиду. По всему было видно, что вообще-то монах считал себя серьезным воителем. А я тут походя его в два приема уложил. И уж точно, роль побитой собаки ему никак не нравилась. В общем, нажил я себе врага, по всему видно. Однако ж, ежели собака лает, то и укусить норовит. А стало быть, намного рациональнее будет договориться с ее хозяином, чем что-либо объяснять псу. Вот пускай его на цепи сажает. Мне потребен разговор с владыкою. Знаю, что этот разговор потребен и ему, — решительно сказал я, подавая руку Прохору, но при этом продолжая отпугивать своей шпагой сердитых псов. Побитый монах стоял на ногах и ненавидящим взглядом буравил меня. Я вновь сделал большую ставку, возможно, даже пошел ва-банк, и отступать никак нельзя. — Ну, пошли! — ничего не предвещающего доброго тоном, — сказал мне побитый монах. — Так, Прохор, иди в полк, и обо всем молчи, — приказал я. И Прошка, хромая на обе ноги, поплелся прочь. Его никто не останавливал. Теперь уж я главная цель этих людей. Они жаждут меня покарать, но явно не своими руками. Может, и простаки, но полными глупцами эти люди не были. Думаю, наверняка они теперь прикидывают, чью ж сторону примут стрельцы, если прямо сейчас на меня нападут воинственные монахи. Да и монахи ли они? Явно ж охрана патриарха. А, быть может, и еще какие-нибудь делишки призваны делать. При всем моем почете и уважении к церкви, я разделял понятие церковь и тех людей, которые ею управляют. К сожалению, но часто так бывает, что те, кто стоит во главе социального института, наполненного святостью, сами святошами не являются. Хотя патриархи Руси могли бы быть примером, если сравнивать с другими. Но вот я-то уж точно знаю, что владыка Иоаким замешан в бунте. Потому и отношение к нему у меня, ну, не как к пастырю, а как к политику. Побитый монах еще думал, но не решался действовать. Уверен, что ему сейчас очень хочется провозгласить команду ФАС и для себя, и для своей псарни, но он должен сообразить. Я вел себя смело, даже надменно. А ежели человек ведет себя так, будучи уверен, что право имеет, во все времена закрадывается мысль, а может, он и действительно право имеет. Да, можно счесть, что я молодой, неразумный полковник, который, резко взлетев, поймал головокружение и утратил связь с реальностью. Вот только должны они знать, что я спас жизнь царю. Мимо интересующихся не должно пройти, что я часто присутствую на боярских собраниях. А я не боярин и даже не дворянин. И именно это обязано настораживать. Не знаю, как долго бы длилась эта игра в молчанку и бодание взглядами, но на сцену вылезло новое действующее лицо. Один из помощников патриарха, часто сопровождавший владыку, чуть ли не бегом приближался к нам. — Архип, вот ты где! Патриарх кричит! — сказал подошедший. А потом он увидел, что у меня в руках обнаженная шпага. А тот, которого он назвал Архипом, стоит побитый и хмурит брови, продолжая зыркать в мою сторону. — Что случилось? — А с чего ты побитый, Архипка? Строгим тоном, как может спрашивать учитель, застукавший своих учеников за неподобающим занятием, спрашивал подошедший. — Вот, стало быть, отец Иннокентий, стрелец этого полковника, рылся в карете владыки. — сказал Архип, показывая на меня пальцем. — Ну, все как есть, стукач-первоклашка, нажаловался учителю. Сейчас к директору поведут. А потом, того гляди, и родителей вызовут. — А кто у меня родители? Вспомнился батюшка, и легкое настроение вмиг слетело. А как бы он действовал? А ведь я и не простился с ним. Поспешил дела служебные ладить. Похоронил его без соборования, по-быстрому, словно татя какого, а не уважаемого и любимого многими человека. Нужно будет как-то сгладить это все, а то и сестренка, и брат смотрели на меня, как на врага, когда уезжал в Троицу. Вот только мать. Словно прощалась, но зря, я помирать не собираюсь, встретимся еще. «А не посылал ли ты, полковник, еще кого грабительствовать?» «Но уже в покое патриарха», — строго вопрошал отец Иннокентий. «А вот патриарху об том и обскажу», — ответствовал я. и всем своим видом демонстрировал, что разговаривать с ним более не намерен. Если сейчас все эти люди в рясах не захотят проводить меня к патриарху, то я сам пойду туда. И пускай только попробуют остановить. Чуть в стороне на наши крики стали собираться стрельцы. Мою ли сторону выберут в случае драки? Это еще неизвестно, но теперь сами по себе боевые люди смущали монахов, быть может, даже и останавливали. Это все равно, что на разборку в третьем классе привести старшеклассника. Да так, чтобы тот только постоял в сторонке и понаблюдал за происходящим. — А ну, пойдем до владыки. Но ружьишко сдашь при входе, — потребовал отец Иннокентий. Если требования стороны условно-враждебной полностью или почти полностью соответствуют тому, что мне нужно, то почему бы тогда и не промолчать? А лучше избежать эксцессов. Ведь, по сути-то, непонятно, в какую сторону повернется мой разговор с патриархом. А что, если не пойдет, по-моему? Ну что ж, тогда точно уйду на Дон. Или даже южнее может обосноваться. Кто знает. Уверен, что смогу увлечь за собой пусть небольшую часть стрельцов, но даже если сотни три воинов пойдут, это уже очень серьезная казачья станица получится. Вон, даже Анютку с собой прихвачу. Женюсь. Мало ли казаков в жены брали черкешинок да татарок. И будем жить да поживать. И... не смогу я так. Без государства не смогу. Так ли, нет ли, но это уже самый крайний вариант развития событий. Патриарх встретил меня буравящим взглядом. Казалось, что вот-вот и из глаз его ударят молнии. В моем воображении это даже произошло. Владыка сидел на стуле, я же стоял супротив. Одно только это позволяло усилить нажим со стороны Иоакима. Тот, кто сидит, будет казаться более правым, чем тот, которому присесть не разрешали пока. Но присесть в присутствии без приглашения? Я понимал, что и без этого разговор будет сложнейшим, так зачем же усугублять? Патриарх был человеком в годах, но явно крепким. Его по большей части густая борода не имела подкладки в виде второго подбородка. И никакого большого пуза тоже не угадывалось под одежей. Поджарый такой старикашка. Быть может, даже и физическими упражнениями не брезгует, или какой работой. А вообще, при других обстоятельствах уверен, что у меня было бы больше уважения к патриарху. Стяжательства в нем я не увидел. Разумен, поджар. А я всегда уважал людей, могущих смотреть за собой. Но вот вся эта возня вокруг бунта... На входе впервые меня серьезно обыскали. Нашли за сапожный нож, забрали его вместе со всем другим оружием. Но ведь у меня же был еще припрятанный в рукаве клинок. И упаси Господь, чтоб я им воспользовался. «Ты ли был в моих покоях?» После долгой паузы вопросил патриарх. «Да», — коротко и однозначно ответил я. Было видно, что патриарх размышляет. Нет, это не те полуразумные исполнители, которыми окружил себя владыка. Передо мной сидел человек, обладающий, возможно, продвинутым компьютером в голове, если можно так выразиться. «И твой расчет на то, что я в одночасье покурюсь, токмо бы бумаги не достались боярам и малолетнему царю?» Усмехаясь, спросил патриарх. «Нет. Спокойно и в то же время прикладывая большое усилие, чтобы не проявлять лишних эмоций, ответствовал я. Вон оно как. Мне все-таки удалось смутить старика. И чем пужать меня удумал?» «А я, владыка, пужать тебя не желаю. Я уговора смиренно прошу, я копастыря», — сказал я. «Смиренно!» — взревел патриарх. «А ты небесноватый ли часом? Аль скрытный еретик, что вознамерился худу возложить на меня голову христианской церкви?» и массивным посохом лупит по каменному полу. «Коли из двуеперстников, так и вовсе разговора не будет. Убью, не глядячи ни на что!» — прорычал патриарх. Я перекрестился тремя перстами. Лицо грозного владыки разгладилось. Неужто для него главное в жизни — это борьба со старообрядцами? Он себя хоронить собрался, так явно не будет ничего хорошего патриарху, если бояре узнают о бумагах. Но все едино. С еретиком общаться не будет. Или, может, я преувеличиваю? Да, действительно, патриарх может объявить меня и бесноватым, или еретиком. Однако тогда он и не стал бы со мной разговаривать. Вот просто взял бы, да и объявил. Меня бы тогда схватили под белые рученьки. В храм поволокли, дабы бесов изгонять. Владыка, я не о себе беспокоюсь, а о церкви нашей христианской, триединой. Не можно еретикам узреть те бумаги, кои у тебя были, — сказал я. Все же немножко угроз необходимо. Хотя бы обозначить свою осведомленность о болевых точках оппонента. «А ну, не сметь угрожать!» Вновь взревел пуще прежнего патриарх, покраснел и голос взвился петухом. И вот тут он себя выдал. Наверное, если бы в этом времени была такая наука, как психология, если бы тут учили распознавать некоторые жесты, мимику людей, чтобы понимать, когда они лгут или когда эмоции у них бушуют внутри, то патриарх повел бы себя иначе. А так он полностью подтвердил все мои предположения, что не так уж владыка и опасается, что документы станут достоянием бояр. Хотя наверняка это был бы нежелательный сценарий для патриарха. Более всего заботит Иоакима, чтобы старообрядчество не получило в свои руки ценный приз. Это ж насколько можно опорочить имя патриарха, ежели старообрядцы начнут распространять, да еще и с доказательствами, что владыка сам намерен стравливать между собой христиан, что он имеет причастность к началу бунта, а стало быть и кровь, пролитая за время пока еще непродолжительного стрелецкого мятежа, лежит именно на нем, на патриархе. Вот почему он сразу же не взлюбил меня. Ведь это я первым пролил кровь, а значит, приступил ту линию, что патриарх начертил. «Бумаги. Возверни». Сделал попытку владыка, но я промолчал. «А ежели тебя не станет? Вот найдется такой тач, что убьет полковника». «Так у меня есть доверенные люди, которые бумаги те размножат и по всей Москве раскидают. Ну и боярам передадут». Спокойно ответствовал я. «Вот поверит или нет? Ведь мне некому доверить такие ценные и взрывоопасные документы. Да тот же Прошка, пусть и проявил себя как верный мне человек, ежели дело коснется уже не столько патриарха, сколько истинной веры, явно запасует. Время нынче такое. Вера превыше и товарищества, и порой даже семейных уз. Это уже Петр Алексеевич ломать будет. И я ему в том помощник. Нет, саму веру я ломать не стану и не хочу. А вот разделить, где кесарю, кесарева, это необходимо. История показывает, что теократические государства не выдерживают конкуренции с теми, где светская власть доминирует. А для меня основное — это государство. — Так говори, чего хочешь. Поглядим. А после выйдешь ты из моих покоев, аль убьют тебя, яко того вора, что пришел убить меня. — сказал патриарх, сверкнув хмурыми очами. Я оценил его посыл. А ведь действительно, можно же объявить, что я еретик, подкинуть что-нибудь. А что там у еретиков может быть крестыны? Интересно, если будут вырезать у меня крест из груди, так это еще и мучеником стану лет так эдак через 300. Так что убивать меня — это не самый лучший вариант. Ведь наверняка патриарх это знает, но все-таки решил припугнуть. «Потребно мне, владыка, немного», — сказал я, приготовившись перечислять свои условия.